Глава 5. Резиденция Кузнецовых. Неделю спустя. Вечер. К дому подъехала дорогая машина, и из нее выскочил слуга, открывая пассажирскую дверь. Затем черноволосый мужчина в дорогом костюме и с пышными усами выбрался наружу и, протянув руку, помог выбраться своей жене. На женщине было черное платье с изображенными на нем звездами. Ее украшали изысканная прическа и серьги в виде луны и земли. «Добрый вечер, уважаемый Артем Андреевич, Кира Дмитриевна!» Поздоровался я со своими гостями. «Вообще, мне не обязательно здесь стоять, но это просто признак уважения». «Добрый, Сергей Кириллович, благодарим, что пригласили нас!» Мужчина ответил улыбкой, как и его жена. «Что вы, как я мог не пригласить давнего партнера нашего рода? Пусть мы уже и не сотрудничаем из-за ряда сложностей у рода Кузнецовых, но уверен, нам есть что обсудить». Сразу обозначил я, что от него хотят. Тот, конечно, удивился, ведь обычно аристократы действуют более тонко. Но по мне это непродуктивно, особенно после того, как мои ликвидаторы раскатали, по словам журналистов, сильный отряд наемников в центре Екатеринбурга. Вся страна впечатлилась. Особенно если сравнить стоимость ликвидатора и того количества наемников в тяжелой броне, которых он раскатал. Конечно, всем понятно, что отряд пехоты зачастую более полезен, чем отряд неуклюжих роботов. Но вот в лобовом столкновении исход будет очевидным. Особенно учитывая количество этих роботов. Так что после той бойни в городе мало кто отказал в своем присутствии на моем приеме. «Я тоже в этом уверен», — ответил Артем Андреевич и, пожав мне руку, прошел дальше. А за ним приехала следующая машина. Потом еще и еще. Первый этаж моей резиденции представлял собой большой холл, который совмещал в себе роль банкетного зала. Вот там сейчас и скапливались люди. Не скажу, что прям много людей, но для такого дома вполне достаточно. В правой части у нас стоят диваны и столы, а в левой части большое свободное пространство, которое мы обставили под фуршет с элементами музея. Ладно, тут новая шишка приехала. «Добрый вечер, Захар Георгиевич, Виктория Николаевна!» Поприветствовал я губернатора и его спутницу. Невысокий, умный на вид мужчина с очками и кудрявыми волосами выглядел устало и грустно. С ним была девушка из его команды, та, которая юрист. На ней было элегантное приталенное платье цвета луны, а черные волосы распущены. Теперь из строгой дамы она превратилась в холодную, но прекрасную луну. «Хм, Ларри!» «Дай бог, чтобы добрый!» Устало улыбнулся тот и пожал мою руку. «А вы попросите одну из номерных горничных сделать вам расслабляющий массаж. Тогда вечер точно станет добрым. И прошу не стесняться, они для этого здесь и присутствуют». «Вот как! Ну хорошо, спасибо». Губернатор с девушкой ничего не поняли, но прошли внутрь. А я продолжил встречать гостей. Многие приехали сюда из других городов, так что отели города были под завязку. К такому случаю граф Александров свои отели привел в порядок и провел ремонт, дабы впечатлить гостей. Мы оба думаем, что богатые гости в Магнитогорске теперь будут далеко не рядовым явлением. Сам Александров, Львов и прочие патриархи, сотрудничающие со мной, также были приглашены. И вот. «Добрый вечер, Мирон Андреевич, Ирина Мироновна. Поприветствовал я Соколовых. Рад вас видеть». Граф был одет в черный костюм с точками в виде звезд, а невысокая грудастая девушка в желтом платье, словно солнышко. Ирина выглядела немного смущенной, особенно потому, что на ее платье был впечатляющий разрез на груди. Почти до живота. И мне сверху разве что соски не видно. Разница в нашем росте весьма существенна. Аж 26 сантиметров. «Мы тоже рады, Сергей Кириллович. Первый прием рода Кузнецовых за многие годы было бы преступным пропустить». Мирон пожал мне руку, а девушка слегка поклонилась, правда опасливо, ибо боялась, что грудь вывалится из платья. И да, шанс был. Но вообще для такой спортивной и подтянутой девушки такая большая грудь выглядела необычно, хотя не скажу, что плохо. С момента нашей первой встречи девушка сильно похудела, а вот грудь не шибко уменьшилась. А еще Мирон все еще намерен сосватать свою дочь за меня. Вот только если бы он был менее жадным, я бы согласился. Все же союз с родом Соколовых мне был бы полезен. Однако сейчас я вижу выгоду в основном лишь для Соколовых. Пока этого не изменится, никакого союза не будет. Тогда располагайтесь. Если хотите массаж, что я очень рекомендую, обращайтесь к номерным горничным». «Номерным?» — искренне удивился тот. «Вы сразу поймете». Улыбнулся в ответ и посмотрел на девушку. «Особенно вам, Ирина Мироновна. Уверен, у вас сильно болит спина. Это поможет вам расслабиться». «Благодарю вас, герцог». Одарила она меня формальной улыбкой. Они прошли внутрь, а я продолжил встречать гостей. Этот вечер будет тяжелым, особенно для охраны. Тем временем в доме. Ирина и ее отец вошли в просторный холл и на миг замерли. Все же они не ожидали увидеть столь серьезные изменения. Под ногами у них горело солнце. Самое настоящее. Правда, лишь анимированная картинка, думали многие. Но нет, это была прямая видеотрансляция со спутника. А пол — это огромный экран. Стены же были оббиты белым металлом, и все стилизовано под космическую станцию. Разве что невесомости не было. Слева же был лунный зал. Там под ногами красовалась луна, а также были выставлены образцы роботов. Ликвидатор в трех модификациях, глаз и глаз 2.0, грузчик, страж, а также строитель. Аристократы с интересом осматривали эти изделия и иногда подходили к столам. Они были расставлены вдоль стен и ломились от изысканных лакомств. Справа же от входа находился земной зал. Там под ногами была трансляция земли, и вдоль стен расставлена зелень. На диванах и за столами уже сидели аристократы и обсуждали дела. А вот женщин было немного, так как Анастасия Юрьевна большую часть забрала к себе, в свое укромное место с панорамным окном и библиотекой. «Здравствуйте, уважаемые гости!» К Соколовым подошла горничная андроид. Вместо лица у нее была маска с большой цифрой 1. Также отсутствовала кожа, демонстрируя гладкий металл рук и пальцев. «Если вам что-то понадобится, просто дайте знать. В мои обязанности входит расслабляющий массаж, экскурсия, различная помощь и ответы на вопросы». «Различная помощь? Даже секс?» — спросила Ирина. «Дочь, веди себя прилично», — рыкнул отец. «Прошу прощения». Слегка опустила та голову, но глаза горели. Все же ей очень нравились высокие технологии, особенно роботы. «Нет, уважаемые, я не оборудована необходимыми элементами, так как являюсь простым помощником-домработницей». «А ты точно робот?» «Да». Ирина посмотрела на ту с интересом, а потом на отца. «Дорогой отец, позвольте воспользоваться услугами массажа. Боюсь, иначе я буду горбиться». «Хорошо, дочь», — согласился Мирон и, развернувшись, направился к мужчинам в земной зал. Но поглядывал на дочь, все же она его любимица. И пусть он весьма строг к ней, но если она вдруг пустит хоть каплю слез, Мирон будет убивать. Мужчина же добрался до диванов и сел напротив одной компании. Им было что обсудить, и такие вот приемы — это отличная возможность всем собраться да поговорить. Все же люди, они занятые, и поймать хотя бы одного на месте очень тяжело. А чтобы сразу их всех... Это по факту нереально. Поэтому люди и любят банкеты и приемы. Можно даже сказать, что половина всех крупных сделок в мире проходит на вот таких вот приемах. А пока мужчины говорили о бизнесе, делах и планах, Ирину привели в гостевую комнату, где та скинула с себя платье и легла на массажную кровать. «Тепло», — простонала она, когда спины тренированной девушки коснулись мягкие пальцы робота. Пальцы были облачены во что-то вроде латекса, но более прочного и упругого. А затем раздался хруст. «У вас сильное тело, но слабая спина. Вы совсем не занимаетесь ее развитием?» — спросила первая, массируя спину аристократки. На Ирине было очень эротичное белье, ведь одна из задач девушки — это соблазнить герцога, в идеале, чтобы они переспали. По крайней мере, такую задачу поставил глава рода. «Пытаюсь, но тяжело это. И так спина болит постоянно», — вздыхала Ирина. «Когда была полной, с этим было легче». «Я могу посоветовать вам удерживающее белье. Оно поможет спине держать вашу грудь. Тогда вы сможете заняться тренировками. Можете посоветоваться с госпожей Дарьей по этому поводу». «Кто это?» «Вы узнаете ее. Эффектная блондинка с внушительной грудью. У нее были проблемы, как у вас, но теперь трудностей она не испытывает». «А ты точно робот?» В ответ первая встала перед лицом Ирины и подняла платье, демонстрируя металлическое тело. «Понятно. Просто ты очень умная для робота. Я запрограммирована общаться и отвечать на вопросы. А также...» В этот момент раскрылась дверь, и в дверном проеме показался барон Максимов. Он слегка потел и был взволнован. А еще, войдя в помещение, тут же вытянул руки, направив ладонь на невысокую девушку. Не успела Ирина и рта раскрыть, как ладонь мужчины покрылась ядовитыми язвами. «Дар!» — пронеслось в голосе девушки. Сам барон жутко боялся того, что сейчас делает, но он был твердо намерен убить Ирину. Вот только позади него уже стояла горничная под номером 3. Удар, и мужчина начал падать. Но горничная ловко схватила его и закинула на плечо. «Прошу прощения, Ирина Мироновна. Отчет о покушении на вас будет отправлен вашему отцу после завершения банкета. Но можете не переживать, вы в полной безопасности», — ответила горничная и... «Млять, сгуфился! Ой, вы этого не слышали!» Горничная понесла синеющего мужчину, который умер от уже известного 9903 яда, в другую комнату. Она была почти пустая, разве что имелись шкаф и маленький холодильник. Ну и еще кое-что. «И у тебя?» — удивилась третья, увидев шестую, укладывающую мужчину на пол. У того была свернута шея. «Да, а этот откуда?» «Соколова пытался убить». «Хм, ясно. А этот бомбу пытался установить. Дурак. Как будто мы не сможем засечь какую-то бомбу». Горничная покачала головой, а третья уложила своего жмурика. «Проверить надо на яд. Мой отравился, как попал в плен. Твой, видимо, не успел». «Хорошо, но потом. Сейчас нужно еще за троими проследить». Горничные поспешили к гостям, и как раз к этому времени массаж Ирины был завершен. Девушка с выпученными глазами поспешила в банкетный зал и нашла отца. Тот громко смеялся, общаясь с аристократами, поэтому девушка не посмела мешать. Однако отец заметил ее и подозвал. «Ну как тебе массаж?» — спросил тот. А мужчины заинтересовались его дочкой. Все же они пока что стеснялись просить массаж. «Массаж, спина больше не болит», — осознала она. «И чувствую себя отлично». «О, тогда и следующий!» Пухлый аристократ вскочил с дивана и направился к одной из горничных. Отец же отозвал дочь в сторону. «Что-то произошло?» — тихо спросил он. «Горничные, я не понимаю, кто или что они такое, но точно не простые андроиды». «Хм, значит, стоит присмотреться. Думаешь, здесь что-то более высокого порядка или просто марионетки под контролем людей?» «Не знаю, отец». Ирина задумалась и решила все же не говорить о покушении. А еще она заметила взгляды. Пусть у горничных не было глаз, как и лиц, но она чувствовала, что за ней наблюдают. Точнее, за всеми. Горничные здесь за всеми следят, и в случае чего устранят угрозу. Девушка даже не поняла, что она чувствует. Угрозу или безопасность. Но тут она заметила шикарную блондинку в очках и платье, стилизованном под скафандр. Оно так плотно облегало фигуру блондинки, что мужчины слюнями давились. Ирина вспомнила про слова горничной и решила подойти. «Здравствуйте», — неуверенно сказала девушка, пытаясь понять, кто перед ней — графиня, герцогиня или кто-то сильно важный. «Здравствуйте, графиня», — перепугалась Дарья и поклонилась, ошарашив Ирину. «У вас ко мне вопрос?» «Да». «Мне тут...» Договорить девушка не успела, так как, приняв последнего гостя, в зал вошел герцог. Высокий рыжеволосый парень имел тренированное тело, легкую растительность на лице, что прибавляло ему в возрасте. У 9903 были твердый взгляд, идеальная осанка и привлекательная внешность. По крайней мере, Ирина слегка зарумянилась, осматривая его с ног до головы. «Будто другой человек», — тихо пробормотала девушка себе под нос. «Не просто человек», — добавила Дарья, перепугав Ирину. Она-то думала, что ее не слышат. «А вы кем ему приходитесь?» «Старшая горничная, казначей и любовница», — гордо заявила Дарья, и, выпрямившись, едва не снесла Ирину своими достоинствами. «Ой, простите». «Нормально. А, точно, спина. Мне сказали, вы можете мне помочь». «Понимаю». Дарья закивала, глядя на большегрудую кротышку. «Господин мне помог в этом, так что и я вам помогу. Слушайте». «Там же. 9903». Я едва держался, чтобы не задергался глаз. Железняков не перестает меня удивлять. Как он умудряется заставлять людей отправляться на самоубийство? И главное, они же сразу травятся. А на это нужно много мужества. Не понимаю. Но попытка навредить мне была предсказуема. Не зря же эти аристократы так просились на прием. Прям в ноги кланялись. Ларри уже нашел немного информации о них. Все из беднеющих родов с большими долгами. Неужели они готовы умереть и убить ради денег? Хотя, что это я? Чего только наемники, напавшие на нас в Екатеринбурге, стоят? Ладно. Улыбнувшись, влился в это море людей. И первой моей целью стал герцог Мазутин из Кургана. Это небольшой промышленный город, и у меня для герцога было выгодное предложение. Герцогом же являлся сравнительно молодой мужчина. 32 года, невысокий, 1,60 м, а также лысый и имеет шрам на щеке, оставленный плазмой жуков. Мы сели за столик, друг напротив друга, и я сразу же обозначил свой интерес. «Да, у меня долгосрочный контракт с Железняковым на поставку металла. Причем он не завязан на конкретный завод или производителя, поэтому нет. После перехода металлургического комбината под ваш контроль наши договоры с Железняковым не оборвались». «Но цены изменились ведь?» «Нет, цена осталась прежней», — покачал тот головой. «Она прописана в контракте». «Хм, понятно. Тогда я предлагаю покупать металл у меня». Озадачил я его. «Но зачем мне это? Я понимаю, у вас хорошая цена, но я не буду расторгать договор, ибо за это положен внушительный штраф». Мужчина отпил вина и с интересом посмотрел на уверенного меня. «А зачем расторгать договор?» Вновь озадачил я его. «Герцог Железняков ведь вам поставляет металл по цене ниже рыночной». «Так и есть». «Ну а вы продайте его по рыночной цене». Я довольно улыбнулся, а тот чуть вином не подавился. «Это немного недостойно», — ответил он. А я протянул ему телефон с включенной видеозаписью. «Что это, бомба?» «Бомба. И как вы можете видеть, Железняков был готов убить вас вместе со всеми, кто тут находится». «Почему вы решили, что это он?» — спросил мужчина, немного успокоившись. «Остальные диверсанты умерли, раскусив пилюлю с ядом, тем самым от которого умирают все свидетели, способные дать показания против герцога». Мазутин замолчал, задумавшись. «Позвольте, покажу их». Я встал, а за мной поднялся герцог. Затем мы прошли в комнату, где лежали 4 трупа. «Это отрезвляет», — пробормотал Мазутин. «Но что вы будете делать с трупами?» «Устрою публичную порку, дабы люди не думали, что своей жизнью смогут купить будущее своим родам. Я эти самые рода уничтожу». «Понял. Хорошо. Я согласен на ваше предложение. Разве что сперва хотелось бы уточнить цену». «Уверяю, вам очень понравится цена. Вы же не Железняковы». Мы бодро обговорили кое-какие нюансы, так что завтра я пришлю ему документы. А он мне свои хотелки. К тому же железную дорогу я уже почти восстановил, осталось совсем немного. Ну а аристократы вроде того же Козлова, который где-то здесь скачет, уже построили укрепление, так что железная дорога в безопасности. Скоро поедут поезда из Кургана в Магнитогорск и обратно. Но не только с Мазутиным у меня состоялся разговор. Я несколько часов бегал от человека к человеку. А потом меня поймала Женя, и через 20 минут мы начали свой концерт. Приватный, так сказать. Я же ударник, и заменить меня пока некем. Зато мои девушки, мало того, что все очень красивы, покорили людей еще и музыкой. Концерт, правда, был недолгим, лишь 20 минут. А после его окончания все мы вернулись в зал. Но уже было не до деловых разговоров, так как все обсуждали, у кого лучше голос, у Кати или Наны. Правда, спор глупый. Даже Нина признала, что голос Кати лучше. Но зато сама Нина поет куда лучше. У Кати не хватает практики и легких для пения. Так что она лишь на припевах и подпеве. Ну а я смог немного расслабиться, но ненадолго. «Герцог!» Ко мне подошла Ирина. Девушка тут же зарумянилась, а я заметил, что за нами наблюдает ее отец. «Да, Ирина Мироновна?» «Я...» Она начала нервно двигать пальцами и волноваться. «Потанцуете со мной?» «Но у нас нет танцпола. Прошу прощения». «Ой, точно». Она облегченно вздохнула. «Тогда можем мы погулять и подышать воздухом?» «Холодно. Боюсь, вы...» Я кинул взгляд на ее открытую грудь и живот. «Замерзнете и заболеете. Я могу, конечно, предоставить вам куртку». «Куртку?» Кивнув, послал горничную, и вскоре мы вдвоем вышли на крыльцо. «Вы что-то хотели обсудить?» «Не особо, просто хотела выйти оттуда. Отец хочет, чтобы я соблазнила вас». Зарумянилась девушка. Судя по всему, у нее еще не было мужчины, что довольно редко для одаренных. Хотя она, я думаю, оператор Эли, а не одаренная. Слишком уж адекватная для своего возраста. «Боюсь, соблазнить меня мало у кого выйдет. Но если ваш отец хочет брачный союз, то для этого нужно, чтобы это было выгодно обоим родам, а не только одному». «Спасибо за откровенность». Девушка улыбнулась и повернулась ко мне. «И за спасение еще раз спасибо. Мы долго вас тогда искали, но не смогли найти. Вы будто исчезли, а потом мы нашли вас в тюрьме». Я там в вентиляции лежал неделю. Меня же перед этим машина ваших похитителей сбила». Она выпучила глаза и уставилась на меня. «Стыдно-то как?» – пропищала девушка. «Я же тем вечером отмокала в горячей купальне, а мой спаситель неделю едва живой провел в вентиляции». «Зато выжил, и это главное», – улыбнулся ей и посмотрел на небо. «Чистое, красивое и полное звезд. Интересно, уцелел ли кто из братьев и сестер? И главное, какие же координаты были вбиты в другие спасательные модули? Если не Земля, то, может, и есть и другие планеты, где также появилась жизнь? Об этом я не думал. Возможно, когда я вернусь к обломкам павшего мира жуков, смогу что-нибудь узнать». «Ой, звезды падают». Ирина указала на небо, и я лишь нахмурился. «Не звезды это, а очередной десант Грасс. Причем на этот раз что-то серьезное упало. Ларри, покажи!» Он показал мне картинку. И я увидел на орбите два больших транспортника жуков. «Нет, это не десантные корабли, а грузовые. Сбрасывают ресурсы?» «Похоже на то. Эх, перехватить бы этот груз. Уверен, там есть много чего интересного». «Пользователь, фиксирую столкновение двух грузовых капсул. Одна из них упадет в районе Каспийского берега». «В чьей зоне ответственности? Там русские, персы и турки защищают море от жуков». «Турецкой. Думаю, они заметят или услышат грохот от падения капсулы». «Хм, не сомневаюсь. Жуки сильно рискуют, делая это. А значит, груз жизненно важен генералу. Но... если это то, о чем я думаю, то у землян огромные неприятности. Однако, если нам удастся получить одну из капсул...» «Биокристаллы. Если Грасс получит их, они смогут с помощью биолазеров сбивать не только самолеты, но и ракеты». Ларри завершил мои мысли, и я аж вздрогнул. Вот только нормальной системы ПВО и прожукам еще не хватало. Тогда земля не лишатся главного козыря и станет совсем плохо. Ларри, посылай возмездие. «Клинок брать?» «Нет. Если я правильно помню размеры капсулы, то в наш трюм она не влезет». «Так вы все хотите забрать? Оно нам смертельно нужно», — вмешался Ирм. «Лазеры землян говно. Нам нужны зеленые лазеры. Или наконец-то сделать фиолетовый лазер». «На фиолетовый лазер можно не рассчитывать», — остудил я его пыл. «Мне бы сперва ядро починить, а уже потом думать об этом. Да и нельзя фиолетовые, уровень секретности не позволяет. А вот зеленые можно. Скажем, трофей. Так что нет, вместо клинка берем ликвидаторов. «Ирм, грабеж на тебе. Справишься?» «Да, но нужно несколько строителей». «Бери. Если будет тяжело, мы с Беллой телепортируемся и поможем. А пока я побуду радушным хозяином». Никто и не узнает, что этой ночью было совершено ограбление тысячелетия.